Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст первый. Бог, Верховная Личность, сказал: «Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе это самое сокровенное знание, обладая которым ты избавишься ото всех несчастий материального существования». Комментарий. По мере того, как преданный Кришны все больше слушает о Всевышнем Господе, на него постепенно нисходит просветление. Этот процесс слушания рекомендуется в Шримад-Бхагаватам. Там говорится: «Слова Верховной Личности Бога полны внутренней силы, и эту силу можно постичь, если вопросы, касающиеся Всевышнего Господа, обсуждаются в кругу его преданных. Достичь такого знания невозможно в общении с академическими учеными и абстрактными теоретиками, ибо это знание постигается духовно. Преданные Господа постоянно заняты служением Всевышнему, который понимает склад ума и искренность каждого отдельного человека, занятого осознанием Кришны, и дает ему разум, чтобы он мог понять науку о Кришне в общении с преданными. Беседы о Кришне обладают большой силой, и если человек имеет счастливую возможность такого общения и старается усвоить это знание, то он обязательно будет прогрессировать в духовном осознании. Господь Кришна, чтобы воодушевить Арджуну на все более и более преданное служение ему, в 9 главе говорит на самые сокровенные темы. Самое начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является в большей или меньшей степени введением к остальной части книги. Духовное знание, описываемое во 2 и в 3 главах, называется сокровенным. Вопросы, обсуждаемые в 7 и в 8 главах специально посвящены преданному служению Господу. И поскольку они приносят просветление в сознании Кришны, их называют еще более сокровенными. Вопросы, изложенные в 9 главе, связаны с самой чистой преданной любовью, поэтому тема этой главы называется «самой сокровенной». Тот, кто обладает самым сокровенным знанием о Кришне, естественно, находится в трансцендентном положении, и у него нет более привязанности к материальному существованию, хотя он и находится в материальном мире. В Бхакти-расамрита-синдху говорится, что хотя имеющий искреннее желание любовно служить Всевышнему Господу обусловлен материальным существованием, его следует считать освобожденным. Аналогично мы находим в 10 главе Бхагавад-гиты, что такой человек уже достиг освобождения. Этот первый стих имеет особое значение. Слова «идам гьянам» — это знание, относятся к чистому преданному служению Господу, которое состоит из 9 различных видов деятельности — слушать о Кришне, воспевать Его, помнить о Нем, служить Ему, поклоняться, молиться и повиноваться Ему, поддерживать с Ним дружбу и всем жертвовать ради Него. Выполняя эти 9 элементов преданного служения, человек поднимается до уровня духовного сознания, сознания Кришны. Когда его сердце очищено от материальной скверны, он может понять науку о Кришне. Просто осознать, что живое существо нематериально, еще недостаточно. Это может быть началом духовной реализации, но человек должен видеть различия между деятельностью на телесном уровне и духовной деятельностью человека, понимающего, что он не есть тело. В 7 главе мы уже обсуждали огромное могущество Всевышнего Господа, Его различные энергии, Его высшую и низшую природы и все это материальное проявление. Теперь же в 9 главе прославляется Сам Господь. Санскритское слово «анасуяве» также важно в этом стихе. Обычно многие комментаторы, даже если они очень ученые, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные из них, как правило, комментируют Бхагавад-гиту весьма неточно. Так как они завидуют Кришне, то их работа бесполезна. Истинны только те комментарии, которые даются преданными Кришны. Никто не может объяснить Бхагавад-гиту или дать совершенное знание о Кришне, если он завидует ему. Тот, кто критикует Кришну, не зная его, просто глупец. Поэтому таких комментариев следует тщательно избегать. Для того, кто понимает, что Кришна есть Верховная Личность Господа, чистая и трансцендентная, эти главы будут весьма полезны. Текст второй. Это знание — вершина всего познания. Это самая большая тайна из всех тайн. Это самое чистое знание, поскольку оно дает непосредственное восприятие сущности через духовную реализацию, и это совершенство религии. Оно извечно, и его постижение наполняет человека счастьем. Комментарий. Эта глава Бхагавад-гиты называется «Вершиной знания», поскольку в ней суть всех ранее изложенных теорий и философий. В Индии есть 7 основных философов – Гаутама, Канада, Капила, Ягьявалкья, Сандилья, Вайшванара и, наконец, Вьясадева, автор Веданта-сутры. Таким образом, нет недостатка в философском трансцендентном знании. Однако Господь говорит, что 9 глава – это вершина, суть всего знания, которое может быть подчерпнуто из Вед и других философских источников. Оно самое сокровенное, потому что включает понимание различия между душой и телом. И вершина всего сокровенного знания – преданное служение Господу. Обычно люди не обладают этим сокровенным знанием, но лишь знанием внешним. В рамках обычного образовательного процесса изучается много разных предметов – политика, социология, физика, химия, математика, астрономия, технические науки и так далее. По всему миру имеется большое число научных учреждений, существует множество солидных университетов, но, к сожалению, нет ни одного университета или другого заведения, где бы преподавалась наука о душе. Тем не менее, душа – самая важная часть тела, и если бы не было души, то тело потеряло бы ценность. Все люди придают большое значение потребностям тела, не заботясь о душе, дающей телу жизнь». Бхагавад-гита, особенно начиная со второй главы, подчеркивает важность души. В самом начале Господь говорит, что это тело бренно, тогда как душа нетленна. Эта сокровенная часть знания означает, что душа и тело не одно и то же. Природа души неизменна, неразрушима и вечна. Но это еще не дает положительной информации о душе. Иногда люди находятся под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело заканчивает существование или душа освобождается из него, она остается в пустоте и становится безличной. В действительности это не так. Как может душа, столь активная в теле, стать совершенно пассивной после освобождения из него? Душа всегда активна. Если она вечна, то она вечно активна, и ее деятельность в духовном царстве – это самая сокровенная часть духовного знания. Деятельность души, описанная здесь, является вершиной познания, самой сокровенной частью всего знания. Это знание – самая чистая форма всякой деятельности, как это объясняется в ведической литературе. В Падма-пуране рассматривается греховная деятельность человека. Там показано, что грех происходит от греха. Те, кто занимаются кармической деятельностью, увязают в разнообразных последствиях своих греховных поступков. приведем такой пример. Если семя какого-то дерева брошено в землю, то это еще не значит, что дерево сразу же вырастает. На это требуется время. Сначала появляется небольшой росток, затем он принимает форму дерева, затем цветет и плодоносит. Когда весь процесс завершен, тогда человек, посеявший семя, наслаждается цветами и плодами выросшего дерева. Подобным же образом, совершенному греховному поступку, словно семени, требуется некоторое время, чтобы начать плодоносить. Существуют различные стадии. Человек может уже перестать грешить, но все еще пожинать плоды своих прошлых греховных поступков. Некоторые грехи пока еще находятся в форме семени, а некоторые уже плодоносят, и мы пожинаем их в виде страданий и боли. Как это объясняется в 28 стихе 7 главы, человек, который избавился от последствий своих греховных поступков и целиком занялся благочестивой деятельностью, освободясь от двойственности материального мира, посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога Кришне. Другими словами, люди, занятые преданным служением Всевышнему Господу, уже не испытывают никаких последствий. Это подтверждается в Падма-пуране. Для тех, кто преданно служит Верховной Личности Господа, все кармические последствия, созрели ли они, или существуют в форме ростка, или в форме семени, постепенно исчезают. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरसी चरण रविंदन महाप्रभु की कन नित गीता बादित्र मातन्मन सोर सेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरणारविंदम् संसार दावानल नीरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणान वर्ष वंदे गुरसी